Глава 12. Шаг за шагом. И понеслись дальше прибыльные, но серые дни. Торговля на лайбе моей была довольно прибыльна. За час, ненапряжно таская по 500 тонн, получал на карман без малого 5 лямов. Пару раз наезжали местные гопники, но форсаж спасал. Максимум отделывался подпаленной на боках краской. Сначала переживал, думал, колер мокрый вакуум будет дорог, но оказалось, что тот маклер меня и здесь кинул. Это была обычная серая краска, также называемая шаровая. А так все шло тихо, хотя не совсем. Как-то раз, возвращаясь с грузом сверхпроводников, я не поделил шлюз с камбалой. Не, ну вы представляете, я весь такой из себя спокойный, чинно, благородно протискиваюсь в шлюз, и тут мне режет угол какой-то хмырь на своем нуболете. С моей маневренностью только и дорогу уступать. Угу, особенно в узкостях. Ну, я его и того. Виск металла стоял жуткий. Затер я его между бортом и стенкой шлюза. Чувствую, застреваю, клинит меня он. Но я газкутой поддал. Виск усилился, но из шлюза я выскочил. А виск-то продолжается. А потом что-то бумкнуло. Не особо-то и громко. Я в зеркало заднего вида глянул. Вместо нахала — клочки по закоулочкам. Ну, не в зеркало, в камеру заднюю. Какая разница-то? Факт налицо. Задавил. Сажусь на платформу, а там меня уже местные, имперские полицаи ждут. «Ну шо, убивец?» — говорят. «Допрыгался?» «Пойдем, ща тебя арестовывать будем». «А куда деваться-то? Это ж не нейтралка, империя. Тут и пристрелить могут». Короче, взяли меня под белые рученьки и поволокли к старшему СБшнику. «Цельный капитан. Только морда. Ни кирпича не просит. Тут цельный шлакоблок нужен». И, судя по носу, с этим шлакоблоком она, морда то есть, уже не раз сводила тесное знакомство. «Так-с, ну, рассказывайте, как докатились до такой жизни?» — спрашивает он меня. «А с чего начинать, господин капитан?» — отвечаю. «Да сначала. И продолжайте». «Ну, началось все с того, что прилетел я в пиписка с Аустрини», — начал я. «В какой?» — уточняет он. «В ВВ или в Пи?» «В Пи», — отвечаю. «О, ты тоже, что ли, там бывал?» — спросил он и даже ручку отложил. «Да, крутился у них долго, помогал там разным». «А кого со станции помнишь?» «Ну, стармех там был, Янсен», — говорю. «Седой такой, с усами. Потом сержанта охраны помню. Стью его звали. Тощий, жуть. А манагер там прикольный был. Я у него шерпа брал». Он все слова одним заходом выговаривал. «Хм, не врешь. Помню я Стью. Я ведь тоже там начинал». Гляжу, а у него глаза поволокой подернулись. «Ну, думаю, рискну. Там неподалеку система есть, братаны ада. Не доводилось бывать в тех краях?» «Хм, как это не доводилось? Бывал, как же. А ты на какой станции там? «Ну, название уже и не помню. С красным черепом на вышке». «Хе-хе, походу ты свой парнишка. А вот скажи мне, кто там барменом?» «Не, ну ты спросил. Косой Ли, кто же еще?» «А его фирменный напиток?» «Красная рожа. Ох, остер, он же туда перец и селитру добавляет. Как глотнешь, сразу морда как на вышке». «Точно, мля. Только ты отстал от жизни, капитан. Ли же совсем старый». «Ну да. Как он тогда еще умудрялся за стойкой стоять, для меня загадка». «Так вот, у него сейчас два помощника, Худой Си и Молчун Цин. И бар свой они переименовали в бар Ли Си Цин. И коктейль у них новый появился. Триколор». Капитан аж приподнялся. «Какой-какой?» «Ну как занюхнешь, побледнеешь, глотнешь, посинеешь, крепок больно, а уж когда идет, покраснеешь. И хорошо так». Капитан даже сглотнул. «Да, эх», вдруг взгрустнул он. «Было времечко». «Да ладно, Кэп, ща тоже норм». «Ну да, ну да. Ладно, вернемся к делу. Ты отличный парень, но вот с вождением». «Ну да ладно, на первый раз. Вот твои доки. А того наглеца, что тебя подрезал, я сейчас у медиков заберу. Поговорю с ним, чтобы уважаемых людей не подрезал, да и обратно отдам. Будет им еще работка. Ты это, заходи, если что. Вечерком в баре, может, пересечемся, вспомним былое? 100 пудов. На том меня и отпустили. Ну, я, как и обещал, вечерком в баре с ним посидел. Побухали малость, повспоминали былые веселые деньки. Он мне новости имперские рассказал. Про императора и двор, все такое. Ну, все как у людей. Только политику не трогали. Так, вскользь. Он мне весь вечер настоятельно рекомендовал завязывать с торговлей и погоны надеть. Типа, грядут изменения и все такое. Но ничего прямо не сказал. Мало ли, в империи с этим строго. И продолжил я каботажить. Еще паре гопников факт показал, расслабился, летаю, новости Галнета почитываю. И не нравятся мне эти новости. Совсем не. Ну реально, порохом пахнет. Пованивает прямо его кислым запахом. Нужно вооружаться. Но не на этой же корове. Да уж, манта. Корова натуральная. Пока развернешь на курс, взмокнешь. И фигурально, и реально. И вот как-то раз, возвращаясь на станцию с очередным грузом суперпроводников, как же они меня достали, встречаю того же типа. И опять на камбале. Он, гад, меня заметил или нет, не знаю. Но завис, сволочь такая, поперек шлюза. Типа потеря управления. Только аварийки нет. А я-то в кои-то времена захожу как по учебнику. Габаритные огни строго по МППСС-72. Красный слева, зеленый справа. Это мне еще в училище накрепко вколотил в голову старый капитан первого ранга. «Вы, курсанты», — говорил он, — «думать головой не можете по причине переживаемого вами, личинками, острого сперматоксикоза. Но я заставлю вас запомнить правила расхождения судов. Слева красный, справа зеленый. Запомните, правый зеленый. P-Z. На это ваших мозжечков хватит. Ибо все, о чем вы думаете, укладывается в эти два звука. Вот и запоминайте, P-I-Z должна давать зеленый свет. Иначе...» В общем, запомнил я. Ну, я подползаю, он висит. Я подползаю, висит, только глаза за лобовухой аж из-под стекла шлема видны. Вытаращился, руками машет что-то. Ну, а что махать-то? Я же не балерина, чтоб сразу остановиться. Да и усталый был, злой. Вот рука на орудии дернулась. В смысле, газу прибавил. И как его? Бумс! Он с визгом отлетает от меня и впечатывается в стенку. Угу, опять в ту же. Рикошетит в пол, а тут и я уже наползаю. Хресть, визг металла. А у меня и другая рука дернулась. Чуть нос опустил. От него тоненькая лепешка осталась. Что характерно, с довольно красивыми узорами разными. Капитан меня самолично в ангаре встречает. «Ну ты чё?» — спрашивает. «А ты видео глянь, он же меня блокировал. А я с грузом, да и устал. Вон, видишь, руки дрожат». «А не...» И к коробочке газоанализатора тянется, что на поясе висит. «Не...» — отвечаю. «Только готовлюсь, но скоро уже буду. Ты приходи, посидим». Тут ему видео с камер внешнего наблюдения приволакивают. Он посмотрел и расцвел. «Ну, этот козел уже достал. Сейчас судье покажу. Явно же он тебя провоцировал. Только что ты газу-то прибавил и нос опустил?» «Вот накладные. 11 рейсов за сегодня. Да на этой корове». «Понимаю, понимаю. От лица станции приношу тебе официальные извинения за нарушение правил ПКД». «Ну, они официальные?» «Вечерком». «Лады». Станция мне небольшую компенсацию выделила. Так, на пару-тройку литров пивка. Того неудачника все же засудили и отослали на какую-то аграрную планету. В ближайшие лет 5 ему не до полетов будет. Будет каналы копать. Во славу императора. Да живет он вечно. Аминь. Ну, а я в бар пошел. Взял халявного пива и сел думать, как жить дальше. Черт, последнее время эта мысль настойчиво меня преследовала. И избавиться от нее шансов было мало. «Ну, торгую», — думал я. «А заради чего? Так всю жизнь в торгашах и просидишь. А люди вон, подвиги совершают, звания от империи получают. А я...» «Вот один мой друг, мы его Лисом звали, А полное его имя длинное было — Фен де Фокс. Так он вообще рыцарем недавно стал. Забавно, он свои шпоры получил, да. По распределению-то он на флот был направлен. Но не задалось. И он быстро комиссовался по состоянию здоровья. Но совсем с флотом не порвал, крутился рядом, по станциям военным прыгал. Дело было на одной стандартной имперской станции. Он там подвязался на курьерских миссиях. «Как-то раз», — он рассказывал, — «иду я, значит, по станции. Пакет сдал, в бар коньячком перед сном полирнуть, и нарываюсь на адмирала местного. «Стой!» — он мне говорит. А сам едва на ногах стоит. Типичные симптомы птичьей болезни. Перепел. В смысле, пил. Ну, стою. «Почему не по стойке смирно? Перед вами полный задний адмирал. А вы где себе? Что позволяете? Кадет!» «Я не кадет». «Тем хуже для вас. Сгною в патруле». «Я вообще-то вольный наемник, и мне по...» «Что? Молчать, когда с вами?» «Пох, нах и...» Тут с адмиралом чуть удар не случился. Хорошо, рядом адъютант был. С опытом видно. Быстро сунул адмиралу фляжку и тем спас имперский флот от невосполнимой потери, а другана от долгой отсидки. А ну, когда кажут, что он агент Федерации и направлен сюда, дабы подорвать военную мощь империи. Эти-то из СИП докажут. Адмирал принял дозу и уже более мягким голосом продолжил. «Ну ладно, ну наемник, ну с кем не бывает. Это даже лучше, что наемник. Тут такое дело, мы тут банкет организуем, в укрепление здоровья императора доживет он вечно». Все, включая моего друга, приняли стойку смирно. Но мои снабженцы, канальи, прохлопали главное блюдо — дичь. «Чувственно прошу тебя, сгоняй хоть куда, но тонны 4 дичи привези. А за мной не заржавеет. Вот он!» — и показывает на адъютанта. «Не даст соврать». «Не дам, ваше высокосветлородие! Как есть не дам!» «Во! Ты уж расстарайся!» Пропал коньяк на ночь. «Ну, да бабками пахнет, можно крутиться. А задачка-то плевая. Неподалеку, в соседнем секторе, как раз слет охотоведов проходил. Смотался туда, значит, перетер с кем надо. Послали его еще за десяток света лет. А там как раз неформальный слет охотников. Трофеями меряются. И стволами. У кого толще и длиннее. Там он и затарился дичью. Чего он только не набрал. И гребенчато задых змеей с HIP-1724. И псевдостраусов-телепатов с Йо. И даже два аквариума с планеты Океан, что неподалеку от пиратской вольницы системы Братаны Ада. Вернулся со всем этим к адмиралу. Тот его аж на платформе встречает. «Ну что, привез?» «Вот, ваше высокосветлородие, все, как вы и просили. Дичь наиразнообразнейшая. Не зная ваших вкусов, понабрал всякого разного. И морской, и сухопутный, и летающий». «Молодец!» «И адъютанту. Давай, бегом грузи на камбуз». «И нет груза». И адмирал отползать к выходу начинает. «Это что ж получается? Задарма, что ли, я гонял?» «И адмирала за хлястик хавать?» «Ваш высокородье, рассчитаться?» «Ну ты пойми, империя тебя не забудет». «Ни разу не сомневаюсь, но лучше кредами и сейчас». «Империя переживает трудные времена, и твой долг как гражданина империи...» «Увы, я независимый наемник, вот моя карточка. Переводите». «Хм, независимый? Это мы сейчас исправим. Адъютант?» Что-то шепнул, и адъютант испарился, чтобы миг телепортироваться обратно, но уже с коробочкой. «Властью, данной мне императором, да продлятся дни его вечно, произвожу тебя, о недостойный, в рыцари империи. Неси эту великую честь достойно и прочее, прочее, прочее, держи. Вот, теперь и ты в империи». В коробочке была пара шпор. Увы, латунных с тонкой позолотой. Ну и сертификат на рыцаря. Вот так один из моих друзей стал рыцарем империи и, увы, снова попал на военную службу. Правда, он обещал, что и тут сумеет выкрутиться и вернуться на вольные хлеба, но пока у него это как-то слабо получается. Вроде, хотя и могу и ошибаться, его уже маркизом сделали. Другой мой товарищ влип еще круче. Тот самый, что барона получил. Он-то наивный и решил, что после того случая на Бали про него забудут, но, увы. Стоило ему вернуться с очередного рейса, как его хватит и зовет к себе СБ станционная. «Ну», — потом рассказывал он, — «думаю, все, приплыли. Ща как впаяют по полной, все же оскорбление лица императорской крови. А нет. В империи решили, что систем, исследованных во славу империи, уже и так достаточно. А вот рутиной заниматься народу мало. И его того переквалифицировали. Или призвали. Сути дела не меняет. Сначала все шло хорошо. Курьерские миссии, ну там вальнуть пирата, припугнуть наркобарона, выкрасть планы повстанцев. Рутина, не более. Проблемы начались, когда имперское руководство поняло, что он слишком хорошо выполняет задание, и решило этим воспользоваться. Для начала его послали за буро-фиолетовыми водорослями. В принципе, фигня. Облетел с десяток планет океанов, попутно завалил десяток гопников. Все ж приработок. Помотался, пообщался в барах и на рыбзаводах достал. Привез в срок. Денек отдохнул, вызывает начальник местной СИБ. «Слава империи!» «Воистину!» «Барон!» — обращается к нему СБшник. «Вы показали себя достойным слугой империи и полностью реабилитировались за то недоразумение. Мы, империя, хотим оказать тебе честь, доверив выполнение крайне важной миссии. Ты готов послужить на благо империи?» «Всегда готов!» «Хм. Где-то я этот ответ уже слышал, не припомню. Ну, не суть. Дело, подчеркиваю, архиважное и крайне щекотливое». «Я весь внимание». Сбежала наложница императора, на Стайре. Вот только на днях она возлежала на ложе и... «Но ведь император, да продлятся дни его вечно, того?» Слухи о легком недомогании императора, да продлятся и все такое, сильно преувеличены. Он находится в полной форме, даже с орденами и кортиком. «А уже обмыли?» «Быстро!» «Молчать!» Друг принял стойку смирно. «Так-то лучше. Так вот, гнусные злопыхатели распространяют слухи, и эта девица скрылась прямо с ложа, прихватив с собой регалии короны, драгоценности, фамильную челюсть императора?» «Вот что за бред вы несете!» Кристалл с последним медотчетом. «Там, конечно!» Слово «конечно» начальник СИБ произнес с особым нажимом. «Там, конечно, ничего ценного, но мы обязаны прекратить любую утечку и протечку. Вам все ясно?» «Так точно. Разрешите исполнять?» «Исполняйте. Вот координаты системы, где ее видели в последний раз». «Ну, полетел. Долго по системе крутился. Сигналы проверял. Пусто. Пираты. Обнулил. Пусто. Торговцы. Отбил их от пиратов. Те отблагодарили, скинули конт с неплохим бухлом. Пусто, пусто, леди. Просканил, не то, удрал, пусто». В конце концов, сжегший не один бак топлива, он наткнулся на висящий в пустоте стайр с эмблемой службы утилизации отходов дворца его императорского величества. «Ну, — рассказывал он нам за кружечкой в баре, — просканил, она. Ложусь на курс перехвата и открываю огонь. Он мне в ответ, но как-то вяло. Уже почти щиты снес, опа, входящий вызов. Принимаю, а там она, красоты неописуемой. «Вы, — говорит, — меня победили. Ах, возьмите меня всю. Только не убивайте и без извращений, голова от них болит». «Ну, я натурально охренел, но, овладев собой, отвечаю. Ты суть гнусная предательницы империи, ты выкрала...» «Я, может, и предательница, может, и выкрала, но готова искупить вся и поделиться и ими, и собой. Вы, пожалуйста, швартуйтесь, я слабая и беззащитная тут одна, скучаю». Пришлюзовался. Действительно, на корабле она одна. В пеньюаре, в будуаре, на койке. «Не, — говорю, красавица, — так не пойдет. А пеньюар-то прозрачный, почти от слова совсем. Чую, скафандр дурить стал. Климат-контроль не справляется. Душно». «Девушка, — говорю, — верните то, что незаконно присвоили». «Ах да, пожалуйста», — отвечают. И выволакивают сумку. Стиль — мечта оккупанта. Я как глянул, охренел. Золото, брюлики разные, статуэтки античные и все такое. Не сдержался. «Нет, — говорю, — мне инфокристалл нужен. Что вы из меддока утянули?» «Этот?» И протягивает мне стандартный инфокристалл, только с отделкой из платины и гербом лейб-медика. Но я с фото сравнил, он. «Ладно, — говорю, — это барахло мне не нужно, мне пора». «Угу, возьми я хоть чуток из тех блескучек, замели бы сразу, приметные они слишком. Не в Федерацию же лететь, чтобы их спихнуть». «А я?» И глазками так хлоп-хлоп. У меня аж сердце сбой дало. «Да, сразу видно, школа». Ну не смог я поднять бластер. Не смог. Потом снял все же ска. Не в моготу в нем стало. И душно, и тесно. Бракованный, наверное, попался. Ну а когда все того закончилось... Не, даже не спрашивай, не смогу рассказать. Но вот сразу видно. Школа. Ну, мы с ней договорились. Я ее с сумкой на борт взял. Комбез ей выдал. Стало на норм человека похоже. Не на эту... Вы все одно не поймете. Тут Ада сделал глоток пива и мечтательно поднял глаза к потолку. Эх, да. Стайер он взорвал и заснял это для отчетности. Тетку-то он в нейтральном секторе высадил. Нехай дальше сама выкручивается. Правда, летел он туда кружным путем. Долго летел, короче. Когда спросили, а че не в ближайшую, он начал нам рассказывать про то, что следы заметал от СБ типа. Ну да, заметал. Угу, точно. В общем, высадил он ее где-то. Где? Мы не спрашивали. Оно нам надо? С такими-то деньгами она себе новые бумаги сделает и пропадет, надеюсь, из вида С и Б. Закончил он свой рассказ о том вылете. Ну, почти закончил. Сам на станцию вернулся. По пути с пиратами малость повоевал. Поддался, чтобы кораблик вид покоцанный принял. Сдал кристалл. Сам его и не пытался смотреть, себе дороже. Показал видео, но нач так. Краем глаза глянул, он кристалл проверял. Убедился, что я в него не влазил, подобрел. «Тебе, — говорит, — можно доверять. Молодец. Про девку не спрашиваю. И ты молчи. Если что, корабль был пуст. Только кристалл. Вы все поняли?» «Так точно. Пустой. А там что, кто-то должен был быть? Я и не искал особо». А про себя думаю, не искал. Особенно на койке не искал. Несколько раз не искал. «Ну, не искал, и ладно. Свободен. Премию отвалили, ранг повысили. Что мне еще хотеть-то?» «Хотя как раз хотеть-то есть что», — подвел к концу он свое повествование. «Ну вот, и второй мой друг подвиги совершает, а я все торгую. Даже мой друг торгаш, и тот на тропу войны встал. На секретной базе купил себе новенького охотника и громит пиратов. Даже потрепаться времени нет. А я все торгую. Надоело уже, да? Вот может бросить все, тоже купить себе хантера и пойти повоевать? Но ТО у ханта дорогое. Манту продавать нельзя, так что хочешь не хочешь, а придется продолжать унылую торговлю. Или манту купить? Эх, тяжко жить на свете, особенно когда кругом такие приключения». Напрягая последние силы и стиснув зубы, я продолжил заниматься торговлей. И именно что последние. Мотание между станциями меня уже изрядно утомило. Не помогало даже эргономично-анатомично на заказ собранное кресло. Я уже понимал, еще немного, и геморрой меня таки победит. А тут еще и кризис случился. Цены на суперпроводники и бертрандит упали. Конкретно так. И стал данный маршрут мне невыгоден. Ну, значит, время пришло перебираться на другие пастбища. Да и друганы звали, типа, возвращайся на старый маршрут. Тут оно, конечно, дольше, но маржа толще. Я таки подумал-подумал и решился. А решаться было на что. До той системы от моего нынешнего места было аж 110 с гаком света лет. Когда я в первый раз проложил маршрут, мне аж поплохело. Это в такую-то даль переться. Пришлось потрясти мошной. Поменял топливный бак, поставил сосалку, ибо на одном баке не добраться. Перекрестился и полетел. На мое удивление, полет прошел гладко. Разве что в одной анархической системе на меня попытались наехать три гопника на каких-то мелких кораблях. Мелких-то мелких, а щит они мне снесли моментом. На форсаже удалось от них оторваться и упрыгать, заполучив несколько дырок в районе задницы. Ну вот и старый добрый Пискас. Все так же бронзовеет в лучах близко расположенного солнца станция. Все тот же бар с уклоном в морепродукты. И охранники все те же. Такие же дуболомы. Текс, откуда прибыли? Какой груз? Из Империи, порожняком шел. А что из Империи-то слиняли? Повестку, что ли, получили? А, простите, что? Ну так война ведь намечается, по слухам. Ничего не знаю, я вольный торговец. Отстали. Я со своими связываюсь, типа, расскажите о текущей динамике роста-спада поставок на рынках данной и ближайших систем. Друганы на меня посмотрели и только пальцами покрутили у виска. Ты, походу, в Империи перегрелся. Нормально говорить отвык? Берем тут стволовые клетки, тащим вон туда, оттуда берилий. И повторять до полного удовлетворения. Сформировали звено. Звено — мечта пирата. Угу, именно так. Мечта в собственном соку. Две манты и буханка. И все по уши забитые грузом. Сделали круг? Тихо. Но я-то помню, как меня тут тот маньяк гонял. Так что ушки на макушке. Да и вооружился на всякий случай. Три ракетницы воткнул. Значит, завершили мы круг. Считаю прибыль. Чё-то маловато. Лезу в логи. Блин, то ли богачи все попередохли, чему я не особо бы и опечалился, то ли яйцеголовые новенькую хрень придумали. Цены вниз ухнули. Конкретно так, аж в два раза. Ах ты, грусть, тоска, а мне-то вот уже ну совсем за чуток до леди моей мечты. Полез в свои записи. Вот хорошо, есть у меня привычка записывать что почем на станциях. Смотрю, спрос на шматье вверх полез. Гружу полный трюм тряпок, сдаю. Опа! Наварчик-то получше, чем на этой медицине. Ну и понеслось. Туда тряпки, в обратку руда. Худо-бедно, но свой кровный лям за круг имею. А ведь еще и программу поддержки торговцев никто не отменял. Так что еще полтишок капает за то, что мы одной толпой гоняем. Да и не так страшно. Только мы сделали несколько кругов, рыцарь наш нарисовался. И чё-то он не сверкает. Потускнел. И запашок от него того. Ну, характерный. Сортирный. Не то, что вы подумали. Хлорка от него пёрла. Конкретно. Мы, естественно, на торговлю забили и всей толпой в бар. Нам там спустя всего 5 минут отдельный кабинет выделили. С усиленной вентиляцией. Сервис. Расселись, по маленькой приняли и давай его пытать, что и как с ним было. «Ох», — говорит он, — «залетел я тут». Рассказываю. «Гонял я, значит, миссии от имперской станции. Успешно так гонял. Кого скажут завалить, обнулял. Чё доставить, приволакивал. Все тихо и гладко. Я себе уже даже баронскую корону заказал, ибо куратор мой намекал, типа, все путем, скоро бароном станешь, ко двору представиться сможешь». Если особо хорошо постараешься, возможно, даже разрешат облобызать ножку койки императора. Ты представляешь, какая это честь? Ну, я проникался и старался. А тут куратор мой пропал. Не, ничего критического. То ли в запой ушел, то ли приболел. Нет его, соответственно, и заданий нет. И вот отлавливает меня в коридоре станции мелкий клерк из другого отдела, соседнего. Ваше благородие! «Не откажите в милости! Дети голодают!» «Чего? Как это в Империи могут голодать дети? Вы, милейший, что-то путаете!» «Понимаете!» — огласки так и бегают. «В нашем подшефном детском саду закончились запасы зерна, а деткам маленьким так полезно на завтрак ячменную кашку кушать. А здоровые дети — залог здорового имперского общества. А здоровое имперское общество...» Тут он важно поднял указательный палец вверх. Это... Так что, ваше высокоблагородие, не откажите в милости. Всего-то пару тонн ячменя и тонну другую пшенички. Так тут вокруг куча аграрных станций. Закажите напрямую. Увы, свободных кораблей нет, а вы... Ясно, понял, просекли, что я пока без работы. Хорошо, ради будущего империи я готов. «Огромное вам спасибо! Вот бумаги! Только это мы сможем провести как благотворительность!» «Без оплаты, что ли?» «Ну, вы понимаете, фонды скудны...» «Хорошо, не разорюсь!» «Просмотрел. Ну да, привезти по паре тонн зерна ячменя и пшенички. Я-то сам терпеть не могу овсянку и манную. Аккурат со времен своего пребывания в детском саду. Но раз уж обещал. Вылетел. Пробил по базе ближайшую станцию, где это все выращивают, и туда. Попутно пару пиратов завалил, чтобы навыки не терять. Загрузился, обратно лечу. Выдергивают и сразу орать начинают. «Нет пьянству! Имперская лига трезвенников предупреждает! Сбрось груз немедленно!» «Вы чё?» — говорю, «охренели? Я детям еду везу!» Они не слушают. Сразу по мне огонь открыли. Привел их к знаменателю. «Куда им, супротив почти барона-то?» Захожу на станцию, паркуюсь, сдаю груз тому чиновнику. Смотрю, а он совсем плох. Круги под глазами, руки трясутся. Ну, думаю, совсем человек испереживался. Все о детях печется. Верный слуга империи, не иначе. Куратора все нет. Пошел отдыхать. А через пару дней меня куратор вызывает. И смотрит недобро так. «Вы, — говорит, — доставили груз зерна 2 дня назад. Ну, я детям». «Каким нахрен детям? Тут у нас что, военная база или детский сад?» «Ну, вам виднее». «Нет, вы только посмотрите на него. В то время как мы боремся за звание станции высокого морального духа строителя империи, вы, да-да, именно вы, подрываете все нами созданное». «Да как ты, смерть, смеешь так с бароном говорить?» «А вы еще и не барон. И в свете вашего поведения сомневаюсь, что вы им когда-либо станете. В обозримом будущем точно». «Что?» «Поясняю для особо неодаренных. Тот клерк, известный на всю станцию алкаш, он с вашей, заметьте, помощью приволок на станцию, за даром, заметьте, несколько тонн зерна. Вы хоть представляете, сколько он самогона и пива сейчас наварит? Вся станция в запой уйдет». «Но я же не знал». «Это не оправдание. А граждан из общества трезвости вы зачем уничтожили? Вот только не говорите, что они первыми начали». Молчу. Сказать нечего. «Ладно, рыцарь, накладываю на вас епитимью, ибо гордыня в вас сильна. В систему HIP-7063 прибывает крейсер Империи. У него проблемы с фановой системой. Ваше наказание — чистка сортиров на крейсере». «Всех?» «Я не буду столь жестоким. Только офицерских». И полетел я на крейсер. Там меня уже ждали. Провели в гальюн, выдали роботов-осенизаторов. И начал я гордыню свою того. Корректировать. Роботы — старье. Крейсер — старье. Все на скотче только и держится. Все течет, ломается. Запасов запаха поглотителей нет. Хлорку засыпал и наполнитель кошачий. В скафандре работал. Иначе никак. Неделю там провозился, но отдраил. Сверкали, как новенькие. Сдаю гальюн дежурному. Тот аж охренел от чистоты. Ну, а я у него спрашиваю. А что, на крейсере народу-то так мало? Хорошо, если от экипажа четверть есть. Так мы же перегонщики. Крейсер, сам видишь, старый. На кладбище гоним. Вот авария случилась, тут и выпрыгнули. Как на кладбище? Я аж подпрыгнул. А какого я тогда тут надрывался? Он ржать. А хорошо тебя послали. Зато теперь единственная исправная деталь на этой развалюхе — это гальюн. Я, может, сюда койку свою перенесу. Самое чистое место на всем корыте теперь. Не, ну ты молодец однозначно. Я лучше рапорт на тебя составлю. Орел, герой! И ржать. Рапорт-то я забрал, только к куратору не вернулся. Скинул ему СМС, типа, задание выполнено, и сюда, к вам. Стресс снимать и запах. Приняли мы в тот вечер прилично. Какие-то еще байки были, но, увы, не запомнил. А как вспомню, отпишусь.